стиль кумулятивных сказок. Обладая совершенно четкой композиционной системой, кумулятивные сказки отличаются от других сказок и своим стилем, своим словесным нарядом, формой своего исполнения. Надо, однако, иметь в виду, что по форме исполнения и по стилю имеется, как уже указывалось, два вида этих сказок. Одни рассказываются эпически, спокойно и медлительно, как и всякие другие сказки. Они могут быть названы кумулятивными только по лежащей в их основе композиции. Такова, например, сказка «Мена», которую обычно относят к новеллистическим, или сказка «За скалочку-уточку», относимая к сказкам о животных. К этим же эпическим принадлежит сказка о глиняном пареньке, о мечтаниях молочницы и другие. Но наряду с этим есть и другой, более яркий типичный вид кумулятивных сказок. Нагромождению или нарастанию событий здесь соответствует нагромождение слов. Такие можно назвать формульными. Граница между этими двумя видами неустойчива. Один и тот же тип может у разных мастеров исполняться тем или другим способом. Но тяготение типов сказки к тому или другому способу исполнения, несомненно, имеется. В последнем случае при присоединении каждого нового звена часто повторяются все предыдущие звенья. Так в сказке «Терем мухи» каждый новоприбывший спрашивает: «Терем теремок, кто в тереме живет?» Отвечающий перечисляет всех пришедших, то есть сперва одного, потом двух, потом трех и так далее. В повторениях и состоит вся прелесть этих сказок, весь смысл их в красочном художественном исполнении. Так в данном случае каждый зверь характеризуется каким-нибудь метким словом, обычно в рифму: «Вож, поползуха, блоха, попридуха, мышка, нарышка, мушечка, тютюрюшечка, ящерка, широшерочка, лягушка, квакушка» и так далее. Исполнение их требует величайшего мастерства. Они иногда приближаются к скороговоркам, иногда поются. Весь интерес их — это интерес к слову как таковому. Нагромождение слов интересно только тогда, когда и слова сами по себе интересны. Поэтому такие сказки тяготеют к рифме, стихам, консонансу и ассонансу, и в этом стремлении не останавливаются перед смелыми новообразованиями. Так заяц назван «На горе увертыш», лисица «Везде поскакиш», мышь «Из-за угла хлыстень» и так далее. Эти особенности кумулятивных сказок делают их любимыми детьми, которые так любят новые, острые, яркие словечки, скороговорки и так далее. Поэтому кумулятивные сказки с полным правом могут быть названы по преимуществу детским жанром.